Глава 27. Я создаю несколько ледяных копий и метаю их прямо в колени противника. Они не причиняют ему существенного вреда, но заставляют подкоситься. В это же время грузинский княжич заканчивает создавать плетение. То, что он создает магмового голема, для меня становится неожиданностью. Первый раз вижу столь необычное, но эффективное заклинание. Созданное им заклинание управляется словно марионетка у кукловода. Магмовый голем заносит кулак и прописывает анималисту апперкот. В ответ бык бьет кулаком в тело голема, разрушая его наполовину. Монстру плевать на полученные ожоги. Он их практически не замечает. Пользуясь тем, что противник отвлекся, я создаю новое плетение и целюсь в глаза анималисту. Вновь ледяной туман сбивает мои стальные прутья, но тут подключается Ревас. Он сближается с анималистом и собирает ману в руках. Сразу за этим он сжимает кулак и пробивает грудь быку там, где должно находиться сердце. Проходит секунда, две, и монстр падает на землю. Пользуясь моментом, я поджигаю тело и одновременно с этим отрезаю ему голову. Не хватало еще, чтобы он вновь начал регенерировать. Главное, что мы победили, и я убедился, что эти странные анималисты точно как-то связаны с последним днем. По всей видимости, они принимают некий препарат, который позволяет им преображать энергетические каналы. Возможно, при передозировке они даже становятся химерами. Это объясняло бы стихийную магию и поведение анималистов. Жаль, данную теорию мне нечем подтвердить. Ладно, доложу отцу и оставлю это на его плечах. Не хочу брать еще и это расследование на свои плечи. Не та зона ответственности. Евгений, ты третьекурсник? Глядя на пепел противника, сказал Ревас. Арис говорила, что тебе 20. «К чему ты это?» — спросил я, хотя прекрасно понимал, к чему клонит грузинский княжич. «Ни один обычный маг не обладает пятым кругом в таком возрасте», — бросил он быстрый взгляд на меня. «Ты не похож на человека, кто будет прибегать к запретной силе. Я оставлю это в секрете. Буду благодарен», — кивнул я, поправляя ножны. «Моя сила — это моя сила, и ничья больше». «Это был анималист?» Грузинский княжич пальцем указал на горстку пепла. «Да. Как ты догадался?» — с интересом спросил я. «Заметил вторую пару человеческих следов». Спокойно ответил на это Ревас. «Либо одичалый, либо принадлежал последнему дню. Последнее вероятнее». «Предлагаешь что-то с этим делать?» — поинтересовался я. «Сообщу вашим преподавателям», — сказал друг Арис. «Возможно, свернут операцию ради вашей безопасности и пришлют в профессиональных военных». «Принято», — кивнул я и подметил, что Ревас стал довольно многословным. Перевертышем его вряд ли заменили. Скорее уж, он принадлежал к тому типу людей, кто говорит только по делу. «Тогда я возвращаюсь к своим обязанностям. Спасибо за помощь», — коротко поблагодарил меня княжич и первым побежал к выходу из пещеры. Я невольно улыбнулся. Похоже, сейчас зародилась дружба между мной и Ревазом. Все-таки ничего так не сплачивает вместе, как совместная битва, где вы друг другу доверяете спину. Ладно, пора возвращаться за работу. Если оставить учеников без присмотра, они гарантированно попадут в неприятности. Жаль, мне в подчиненные не выдали никого из друзей. Так я мог хотя бы скинуть часть обязанностей и со спокойной душой отлучаться по таким вот делам. Каждый следующий день напоминал предыдущий. Подъем, завтрак, собрать лагерь, зачистить гнезда химер, добраться до контрольной точки, разбить лагерь, ужинать, спать. И так по новой. Скуку никто не испытывал, только на нервы такая обстановка сильно давила. Благо, наконец-то мы стали подходить к этой крепости. Древнее сооружение, которое, по словам Реваза, было окружено до сих пор работающими защитными рунами. Последних я не видел, но оно и понятно. Их чертили внутри стен, а не наоборот. Мне хотелось поскорее увидеть безусловную работу мастера рун, но, увы. Крепость окружали скалистые горы. Туда даже с альпинистским снаряжением не добраться. Путь главным воротам преграждал ров. Самый быстрый способ попасть в крепость — спуститься в ров, перейти на другую сторону, подняться в крепость и опустить ворота. Вслух рассуждал Ривас, в то время как мы, капитаны, стояли возле рва и внимательно слушали. «Гарпии нам этого не дадут сделать. Они защищают крепость. Отправлять по одному слишком рискованно. Тем более внутри нас может ждать засада. Вырубим деревья, сделаем импровизированную лестницу, перейдем ров. Одна группа поднимается на стены, вторая ее прикрывает». «А если разрушить стены?» — подал голос принц Британской империи. «Сделать дыру в стене, а потом открыть ворота. Брешь в стене заблокируем нашим артефактом, сэкономим себе время, силы и нервы». «Не пойдет», — покачал головой Ривас. «Если уничтожишь стены, формацию не активируешь. В теории можно починить, только понадобится рунный маг хотя бы 8-го круга. К тому же у барьера есть предел по высоте. Тут нужен другой подход». «А эти гарпии могут поднять человека вверх?» — спросил я, глядя на летающих вокруг замка химер. Они выглядели как гигантского размера стервятники с острым клювом и издавали очень неприятные звуки. Мерзость, одним словом. «Хороший вопрос», — задумался Ривас, да и другие капитаны тоже. «В доспехах точно не поднимут. Без них возможно. Хочешь использовать их как платформу?» «В теории я могу подпрыгнуть на 10 метров в высоту», — ответил я, задумчиво потеряв подбородок. «Если схватиться за гарпию, и она поднимет меня дальше в воздух, то я смогу в одиночку проникнуть в крепость». «Интересное размышление, но слишком рискованно», — подумав, ответил Ривас. «Химера, скорее всего, упадет вместе с тобой. Это не говоря о жесткой посадке». «А если ты меня подкинешь?» Я вспомнил, как в прошлом мире однажды провел безумную авантюру, когда мне нужно было попасть в защищенный город по воздуху. «В каком смысле подкинешь?» Это одновременно подали голос сестры Друцкие. «Там стены 20 метров в высоту», — продолжила фразу Светлана. 25 метров», — поправил девушка Ривас. «Что конкретно ты предлагаешь, Евгений? Помнишь, ты при мне магмового голема использовал?» Я проигнорировал удивленные взгляды принца и близняшек. «Ты можешь снова его призвать и подкинуть меня вверх? Жар доспехи выдержит, за это не переживай». «Он сильный, но медленный», — покачал головой грузинский княжич. «Не хватит скорости, чтобы тебя высоко подбросить. К тому же ты с доспехами будешь весить больше 100 килограмм. Такой снаряд даже катапульта метнуть не сможет». «Жаль», — огорчился я, что план не удалось реализовать. «Правда, в прошлом мире вместо голема я использовал захваченную врага пташку, но это уже детали». «Тогда я могу в одиночку подняться на стену. Мне карабкаться не придется». «Там 25 метров», — напомнил мне Багратион. «Запрыгнуть на такое расстояние не просто даже воину». «Я же не говорил, что буду прыгать». Поймав на себе взгляды, я добавил. «Мне проще будет показать. Если прикроете от гарпий, то я спокойно открою вам ворота». «Все равно слишком опасно», — покачал головой грузинский княжич. «Внутри могут ожидать враги. Ты останешься с ними один на один». «Я открою ворота, и вы мне поможете», — тут же возразил я. «Ривас, ты же сам понимаешь, у большинства из них нет опыта. Кто-то наверняка промажет по гарпиям и попадет по своим. В моем варианте рискую только я, а не десятки человек». «Твоя правда». По лицу Риваза читалось, что он не хотел соглашаться на такую авантюру. Только я все равно оставался прав. «Если с тобой что-то случится, меня не вини». «Жень, может, не надо?» — подала голос София. «Ривас прав. Это может быть опасно. Пусть идет!» — настойчиво произнесла Светлана. «Если он что-то предлагает, то значит, знает свое дело». «Только не разбейтесь насмерть, княжич. Вы мне еще бой должны», — в шутливом тоне произнес Трэвис Лейберн. «Встретимся в крепости», — ответил я и спрыгнул вниз. «Стоило мне это сделать...» Как мне попытались преградить путь несколько гарпий. Мне хватило одного взмаха меча, чтобы избавиться от них. Затем я почувствовал изменения в магическом фоне, и в химер полетело множество плетений. В небе словно заиграл радужный фейерверк. Без труда добравшись до другого конца крепости и поднявшись наверх, я приблизился к стене. Недолго думая, я создал под своими ногами магический круг и создал каменную колонну примерно 15-20 метров. До вершины стены я все равно не доставал, поэтому пришлось создать под своими ногами еще и воздушный поток, подпрыгивая вверх. С пятым кругом мне это давалось гораздо проще. Как ни странно, внутри стен никого не оказалось. Похоже, Ревас зря беспокоился о засаде. Другое дело, что эти мысли у него появились не на ровной почве, так что расслабляться было рано. Я спустился вниз, подошел к воротам, потянул на себя древний рычаг, после чего опустил мост и поднял ворота. Первыми в крепость вошли капитаны, за ними уже остальные ученики. «Пожалуй, этот случай стоит записать как самая быстрая осада крепости», пошутил Трэвис, как только сблизился со мной. «Вы умеете удивлять, княжич». «Просто я всегда держу свои обещания». Активация рун заняла у Реваза не более 10 минут. И надо отметить, что зрелище того стоило. Все стены засияли ярким белым светом, после чего крепость накрыл купольный барьер. Правда, это была работа не одного мастера, а скорее десятка мастеров. Это я мог понять по отличающимся друг от друга рунам. Тем больше поражало, как они заставили все эти руны работать между собой. Также, увидев крепость вживую, я задался одним вопросом, с которым обратился к Ревазу. «Скажи, а как сюда провизию поставляли?» — спросил я, когда мы обустроили здесь полноценный лагерь. «В ближайшую неделю мы будем уничтожать всех химер вокруг, пока не придет приказ атаковать руины и вернуть над ними контроль. Не похоже, чтобы внутри выращивали растения и разводили скот. Запасы же имеют свойство кончаться. В крепость можно попасть иным путем?» «Раньше тут стояли катакомбы», — стал объяснять Ревас. «Враг о них не знал, благодаря чему воинов через секретные проходы поставляли все необходимое. Потом их обвалили, так что этим путем мы пройти не могли». «Вот оно что!» Несмотря на ответ, меня не покидало плохое предчувствие. Складывалось впечатление, будто я что-то упустил из виду. Перевертышей среди учеников нет. Попасть в крепость никакими другими путями нельзя, если только отключать барьер. Опять непонятно, откуда исходит угроза. Прямо как на яхте Вульфовых, когда начался внезапный катаклизм и нас волнами унесло в Ливию.